Восемь слепых зон гендера. Глава вторая. Хотят ли женщины, чтобы мужчины изменились? Женщины говорят: это можно сделать лучше. Мужчины говорят: зачем чинить, если не сломано? Сегодня женщины не получают от работы такого удовлетворения, какое получают мужчины. И в зале заседаний совета директоров, и в конференц-зале, и в колл-центре женщины замечают, что их ценят иначе, нежели мужчин. Женщин беспокоит незаинтересованность коллег-мужчин в их идеях и то, что их отстраняют от активного участия в жизни и деятельности компании, лишающая возможности для карьерного продвижения. Женщины часто сознают, что им приходится работать больше мужчин только ради того, чтобы самоутвердиться. Они чувствуют сомнения мужчин в их компетенции, ответственности и заинтересованности. Мужчин же в целом устраивает нынешний уровень их вовлеченности в корпоративную культуру. Они не осознают того, как влияет их поведение на женщин, и они в мыслях не держат играть против женщин. Они всего лишь полагают, что женщины готовы включиться в рабочий процесс под стать мужчинам. Касается ли это приоритетных направлений, решения проблем, командного участия, руководства другими сотрудниками или принятия решений? Умышленно или нет, но непонимание и недопонимание мужчинами и женщинами намерений, поступков и реакций друг друга препятствуют их способности выполнять совместную работу продуктивно. Практически всегда женщины не понимают добрых намерений мужчин, а мужчины часто и не подозревают, насколько умны женщины, мыслящие последовательно и продуктивно. Конечный срок у нас август. Бентон начинает собрание с сурового напоминания. Конечный срок у нас август. У нас 4 месяца, чтобы дружно взяться за дело, отладить аппаратуру и выпустить программное обеспечение. Майк, как обстоят дела у наших электронщиков? Они успеют провести бета-тест в июле, как намечено? Майк быстро отвечает. Мы теперь проводим совещание о состоянии дел 2 в неделю. Разработчиков от этого лихорадит, но я хочу, чтобы мы уложились в срок с бета-тестом. Отлично, говорит Бентон. Элизабет, как дела у программистов? Программисты трудятся в поте лица, чтобы провести бета-тест в намеченный срок, отвечает Элизабет, а затем добавляет. Я думаю, что на этом этапе нам следует подключить отдел обслуживания клиентов. Там считают, что в группах пользователей будет много вопросов, и если попытаться разрешить их сейчас, мы избежим массы проблем в дальнейшем. Настойчивость в голосе Бентона нарастает. Не вижу необходимости программистам терять время на решение вопросов, которые, возможно, никогда не возникнут. Мы должны уложиться в срок, и нам бы не хотелось, чтобы у наших клиентов появились основания для беспокойства. Собрание заканчивается. Бентон возвращается в свой кабинет вместе с Майком и говорит ему. Я не думаю, что Элизабет отступится. Не думаю, что она поняла. Нам необходимо уложиться в срок, иначе нам всем конец. Я хочу, чтобы ты присутствовал на ее совещаниях с программистами. На наших семинарах мы выяснили, что у Бентона были основания настаивать на выпуске продукта в августе. Конкурирующая фирма грозилась выпустить похожий продукт в конце года. Оказалась права и Элизабет, предвидевшая возможные вопросы по программному обеспечению в отделе работы с клиентами. Программное обеспечение показало себя достаточно хорошо во время бета-теста, но поток жалоб и претензий от потребителей потребовал его доработки уже через 3 месяца после выпуска продукта. Мы все радеем о деле. Однако наши ошибочные предположения или неверно истолкованные мысли и поступки других сотрудников мешают нам добиваться полного взаимопонимания. Эти неверные предположения отражаются даже в наших данных. Мужчины и женщины по-разному оценивают удовлетворенность женщин своим трудом и их шансы на карьерное продвижение. Гендерный разрыв здесь ощущается весьма зримо. Гендерные факты. 58% мужчин считают, что шансы для карьерного продвижения у мужчин и женщин равны. Это мнение разделяют только 24% женщин. 83% мужчин считают, что удовлетворенность трудом у мужчин и женщин одинаковая. 93% женщин считают, что мужчины удовлетворены своим трудом. Только 62% женщин удовлетворены своим трудом. Почему женщины хотят, чтобы мужчины изменились? Задумайтесь о социальных тенденциях последних десятилетий, и вы начнете понимать, почему женщины не только хотят, чтобы мужчины изменились, но и нуждаются в этом изменении как условии для создания менее стрессовой и более комплементарной, взаимодополняющей трудовой среды. Два поколения назад освоение профессии для женщины, возможно, и являлось выбором, но сегодня это экономическая необходимость. Однако трудовая среда, в которой оказывается женщина, отторгает практикуемые ею способы общения, сотрудничества и участия в рабочем процессе. Когда женщины говорят, что они хотят, чтобы мужчины изменились, они таким образом просят мужчин устранить препятствия к их успеху и ценить их вклад в дело. Но этого не происходит в той мере, в какой бы хотелось женщинам, и в результате женщины часто чувствуют, что их игнорируют и недооценивают. На наших семинарах, посвященных гендерному сознанию, чаще всего назывались следующие причины, по которым женщинам бы хотелось, чтобы мужчины изменились. Идеи женщин отвергаются, а их участие и заинтересованность игнорируются. Женщины чувствуют себя исключенными из системы взаимоотношений организации, от возможности карьерного роста до участия в неформальных мероприятиях. Женщины считают, что им приходится больше работать, чтобы добиться такого же признания, которое мужчины получают меньшими затратами труда. Остановимся на этих моментах подробнее, чтобы понять, почему женщины чувствуют именно это и почему мужчины не сознают неудовлетворенности женщин. Женщины чувствуют пренебрежение и игнорирование. Женщины часто чувствуют, что их идеи и их подход к работе почему-то не имеют такого веса, такой же значимости и не ценятся так, как отношение к работе и вовлеченность в нее мужчин. На наших семинарах женщины рассказывают о своем опыте участия в совещаниях, где они не раз поднимали важные вопросы, но мужчины не выказывали к ним интереса, а то и вовсе игнорировали их. Стоит тот же вопрос выдвинуть мужчине, и все слушают его с необыкновенным вниманием. Женщины обычно задают больше вопросов, чем мужчины, и не только ради полной ясности, но и для того, чтобы создать атмосферу слаженности и единодушия при принятии решения. Мужчины, в свою очередь, склонны пренебрегать частыми вопросами ради быстрого принятия решений. У нас всего час. Встреча с клиентами затягивается вопреки ожиданиям Питера. Последние 30 минут он только и делает, что поглядывает на часы и думает: «Нам нельзя опаздывать на самолет». Но, похоже, его помощницу Мэри эта мысль не тревожит. Питер думает про себя: «Почему она продолжает задавать вопросы?» И когда Мэри поднимает следующий вопрос, он обрывает ее на полуслове словами: «Мэри, вовсе не это должно волновать нас в данный момент». Сконфуженная, но старающаяся этого не показать Мэри, смотрит на Питера, который, как ей казалось, последние 30 минут витал мыслями где-то в другом месте. Чем он так озабочен? Неужели он не видит, что клиенты начинают замечать его безразличие? А затем Питер несется в аэропорт, не слушая того, что говорит ему Мэри. В своей голове он проигрывает 25 минут до стоянки, 10 минут на автобус, 20 минут на досмотр. Мы не успеем. «Почему ты оборвал меня и лишил возможности задать последние вопросы клиентам, Питер?» — спрашивает Мэри. «Нам нужна была эта информация, и мне хотелось увидеть их реакцию». «Я не обрывал тебя», — отвечает Питер, лавируя между едущими с меньшей скоростью машинами. «Я думал, встреча прошла хорошо. Просто она слишком затянулась». Мужчины не верят, что бывают порой пренебрежительны. Они лишь делают то, что считают правильным для себя, не думая о том впечатлении, какое их действия могут оказать на женщин. Первой реакцией мужчины на слова женщины о том, что ее игнорируют или ее идеями пренебрегают, будет попытка восстановить в памяти свой собственный опыт общения и припомнить, не поступал ли он с коллегой женщиной таким образом. И когда он не может припомнить такого случая или усмотреть умысла в своем поведении, он чувствует, что его несправедливо обвиняют в том, что, возможно, делали другие мужчины. Мужчины хотят работать с женщинами согласованно, точно так же, как хотят работать с мужчинами и женщины. И те, и другие хотят привносить в свою работу элемент игры каждый день. Но мужчины и женщины думают и действуют по-разному, и не понимают, почему представители другого пола не могут вести себя так же, как вели бы себя они в аналогичных ситуациях. Чтобы глубже понять и сформулировать некоторые причины недовольства, выражаемого женщинами, мы ниже приведем примеры того, как мужчины, сами того не сознавая, отстраняют женщин от участия в рабочем процессе, придерживаясь той линии поведения, которая понятна им и другим мужчинам, но которая препятствует участию женщин сообразно их восприятию ситуации. Что говорят мужчины? Эти вопросы не имеют прямого отношения к делу. Нам нужно сосредоточиться на том, что имеет решающее значение и что можно выполнить сейчас. Жалобу подали только 2 человека, так что я не думаю, что это стоит нашего внимания. Давайте примем решение и пойдем, иначе мы проведем здесь весь день. Это сопряжено с риском, но выйти на рынок и стать первыми того стоит. Что говорят женщины? Эти вопросы относятся к делу и могут повлиять на наше решение. Учесть нужно все. Могут явиться еще 200 человек с такой же жалобой. Следует вникнуть в проблему и решить ее. Мне бы хотелось обойти всех и узнать мнение каждого, прежде чем мы примем решение. Чтобы минимизировать риски, давайте еще раз выслушаем мнение всех. Пускай мы не выйдем на рынок первыми, но зато наш продукт будет надежным. Мы заходим в тупик, когда женщины не понимают, что поступки мужчин вовсе не диктуются умыслом пренебрежения, а мужчины не замечают, как их поведение, во многом предопределенное корпоративной культурой, основанной на мужском доминировании, заставляет женщин думать, будто с их мнением не считаются, их идеями пренебрегают. Мужчины просто не сознают и не ценят уникальный вклад женщины в решение задачи. А женщины не знают, в какую форму облечь разговор, чтобы вызвать у мужчин положительную реакцию и побудить их действовать так, как того требует их видение ситуации. Женщины чувствуют себя исключенными. Женщины говорят, что чувствуют себя исключенными. Они имеют в виду фрустрацию, состояние, которое возникает у них из-за невозможности карьерного продвижения, невозможности их участия в разговорах мужчин до и после совещаний или участия в неформальных встречах после работы, тех самых сборищах после совещаний, на которых часто принимаются важные решения. Мужчины утверждают, что ненамеренно исключают женщин из общения. И когда им приводят примеры таких ситуаций, они выказывают неподдельное удивление, явно не сознавая последствий своих действий. Они даже начинают вспоминать себе в оправдание попытки включить женщину в круг общения. «Я пригласил ее как-то раз, но она отказалась. Я решил, что ей просто неинтересно пить пиво с ребятами после работы». Мы тоже часть этой команды. Мэри Лин, старший бухгалтер в одной из 4 крупных аудиторских фирм, не верит, что когда-либо продвинется по карьерной лестнице в своей организации, невзирая на солидный стаж и впечатляющий послужной список. Одна из 2 женщин в своей аудиторской бригаде из 10 человек. Она описывает свое разочарование. «Конечно, офисные собрания важны, но настоящие решения принимаются после них, за выпивкой и сигарами. Меня очень редко приглашают на подобные неформальные встречи. Когда же меня и Кристину приглашают мужчины, как правило, веселиться в своем кругу, поддразнивают друг друга, подкалывают и подшучивают в чисто мужском духе. Я не против такого общения между мужчинами, но мы ведь тоже часть этой команды. Мы не собираемся встревать в их болтовню в раздевалках, но нам не хочется чувствовать себя отчужденными в других случаях». Мужчины допускают, что женщины могут не захотеть работать на производстве или в компании с мужским доминированием, долго ждать возможности продвижения по службе, играть с ними в гольф или участвовать в загородных пикниках с клиентами, разговаривать о спорте, смеяться над мужскими остротами до начала собрания или встречаться после работы в баре. Некоторые мужчины заявляют, что не понимают, почему дамы должны отказываться от неформальных встреч в тесном мужском кругу. Они доказывают, что женщины чувствуют себя более комфортно, общаясь с женщинами, точно так же, как им комфортнее общаться с другими мужчинами. Вот примеры того, как мужчины, сами того не сознавая, исключают женщин из системы взаимоотношений в своей организации, полагая, что они знают их намерения. Что говорят мужчины? Он получил работу, потому что они посчитали, что она не захочет поехать в Германию. Наш ежегодный выезд в загородный гольф-клуб был и остается отличным способом выстроить хорошие отношения с нашими главными клиентами. Мы лишь хотели посидеть в тесной мужской компании и пропустить пару стаканчиков после работы. Мы не думали, что вы захотите присоединиться к нам. Мы говорили на свои мужские темы только и всего. Что говорят женщины? Ей бы хотелось, чтобы ей дали возможность самой принять решение. Поскольку многие из наших администраторов по работе с клиентами женщины, нам следует подыскать альтернативу гольфу. Давайте проведем голосование среди наших клиентов. Давайте планировать общие встречи для всей команды, а не только для мужчин. Женщины составляют сейчас добрую половину команды. Неприятно, когда мужчины в комнате вдруг замолкают, когда я захожу. Мужчины могут заявить в ответ, что и они тоже иногда чувствуют себя отстраненными от участия в проектах, принятии решений в бизнесе или неформальных встречах. Чего мужчины не понимают, так это того, что женщины объясняют свою социальную исключенность тем, что они женщины. Многие женщины считают эту причину основной. Большинство мужчин просто не могут себе представить, что это такое, сталкиваться каждый день с той или иной формой исключения из рабочей жизни, независимо от способностей или близости по духу. Женщины считают, что им приходится трудиться больше. Многие женщины обычно чувствуют, что их начальники и коллеги противоположного пола постоянно проверяют их. И, возможно, даже сомневаются в их компетентности. Женщины считают, что им приходится трудиться больше, чем сослуживцам-мужчинам, только чтобы доказать, что они заслуживают признания. Мужчин часто судят по их потенциалу, тогда как женщин оценивают по их достижениям. В молодом турке могут увидеть неограненный алмаз, человека, которому нужно лишь дать возможность показать на то, что он способен. На женщину скорее посмотрят как на новичка, который еще не соответствует требованиям должностной инструкции. Вдвое больше, но наполовину хорошо. На секционном заседании во время наших семинаров, когда мужчины и женщины разделяются, чтобы обсудить проблемы, возникающие с представителями другой гендерной группы на работе, одна женщина объяснила нам, что она подразумевает под выражением «работать больше, чем мужчины». «Иногда я чувствую, что мне нужно работать вдвое больше мужчин в моем отделе, чтобы обо мне думали хотя бы наполовину так хорошо, как о них. Каждый день я прихожу на работу первая и ухожу последняя. Мое подразделение производит больше продукции и имеет меньше нареканий со стороны контроля качества, чем любое другое подразделение, и наши размеры прибыли, соответственно, выше». Настоящим мерилом служит наша низкая текучесть кадров. Мы – предприятие, ориентированное на развитие. Для мужчин же, руководителей других подразделений, главное – дать результаты. Они не понимают, что попросту выжигают своих работников. У нас персонал не менялся 2 года. Это означает отсутствие расходов на текучесть и обучение кадров и снижение недочетов продукции. Это одна из причин, по которой наши прибыли намного выше. Но меня никогда не выдвинут на пост главного управляющего. Это означало бы распространение моей политики на другие подразделения, а я не думаю, что мужчины поддержали бы это. В наших индивидуальных интервью мужчины, как правило, признают, что им легче работать с мужчинами, чем с женщинами, особенно с теми, кого они не знают. Многие мужчины говорят, что они и понимают мужчин лучше, и относятся к ним лучше. А некоторые даже признают, что вообще чувствуют себя увереннее в чисто мужском коллективе, чем в коллективе смешанном. Тяготение мужчин к совместной работе с другими мужчинами особенно очевидно в отраслях с традиционным мужским доминированием, в которые женщины начали проникать относительно недавно. В научных областях, технологиях, судебных процессах, обрабатывающей промышленности, продаже автомобилей, правоохранительных органах. Если пренебрежительное или исключающее поведение мужчин является чаще следствием их бессознательных помыслов и поступков, то проверка и сомнения в способностях женщин часто бывают культурно мотивированы. Что говорят мужчины? «Думаю, у него большие планы на будущее, он лидер с большим потенциалом». «Эта сфера традиционно была мужской, боюсь, вы быстро разочаруетесь». Может быть, претензию на совете директоров лучше делать ему? Возможно, им будет приятнее, если выступать будет он. По-моему, мы все здесь много работаем, и я не замечал, чтобы женщин здесь проверяли больше, чем любого другого в нашей команде. Что говорят женщины? Нам следует продвигать по службе людей, учитывая их таланты, достижения и потенциал. Сейчас в этой сфере занято больше женщин, чем когда-либо раньше. Различие в мышлении повлечет новые открытия. Кто лучше подает информацию и лучше говорит, тот и должен делать презентацию. Временами я чувствую, что мне приходится работать вдвое больше мужчин в моем отделе только для того, чтобы получить такую же оценку и признание. На наших семинарах женщины говорят о том, что они часто чувствуют, что их работу проверяют. Они чувствуют, что им приходится работать больше и дольше, либо делать работу лучше, чем их коллеги-мужчины, только для того, чтобы добиться признания. Мужчины склонны трактовать такое поведение неверно. Они полагают, что женщины работают больше и дольше, потому что им не хватает уверенности, и, стараясь сделать больше, они пытаются оправдать себя. Женщины, как замечают некоторые мужчины, не знают, где обозначить границы и просто уходят по окончании рабочего дня. Интересно, что программы по учету гендерных различий, призванные обеспечивать женщин работой и возможностями карьерного продвижения в определенных сферах трудовой деятельности, зачастую раздувают эту проблему, внушая ложное понимание, будто именно квоты, а не квалификация, являются решающим фактором для найма женщины на работу в сфере с мужским доминированием. Некоторые женщины склонны принимать такое положение и верят, что они получили работу благодаря квоте, а не своим достоинствам. Почему мы не слышим друг друга? Во многих книгах, посвященных гендерному равенству и женскому вопросу, приводятся примеры того, как женщин недопонимают и недооценивают в мире бизнеса. В этих книгах утверждается, что мужчин не волнуют неравные возможности, которые так беспокоят их сослуживец, либо они намеренно создают неравенство, чтобы препятствовать возможному успеху женщин. Эти книги редко описывают точку зрения мужчин или причины их поведения, мотивы, которые на самом деле не такие уж преднамеренные, какими представляются на поверхностный взгляд. Мужчинам необходимо понять, как мыслят и ведут себя женщины. Женщинам свойственно верить, что стоит мужчинам изменить свое поведение, и рабочая среда для женщин изменится к лучшему. Однако решение может оказаться не таким простым. В наших исследованиях и на практике мы выявляем, что существуют две основные, связанные между собой причины для подобного поведения мужчин на работе. Обе причины мешают воспринимать им рабочее место по-другому и сознавать, что перемена в их поведении необходима. Вот эти причины. Разработанная мужчинами модель рабочей деятельности, жесткая структура организации этой деятельности. Традиционная бизнес-модель сегодня настолько общепринята и универсальна, что мужчины и женщины редко перестают сознавать, что рабочий процесс регламентируется мужской моделью труда и мужским кодексом поведения. Эта бизнес-модель полностью устраивает мужчин, ведь когда мужчины разрабатывали корпоративные нормы несколько поколений назад, преобладающее большинство работников составляли мужчины. Структура и деятельность корпорации были изначально смоделированы по военному образцу командования и управления. Результатом явилась соревновательная система организации и условий труда, поощряющая быстроту принятия решения, индивидуальные показатели деятельности сотрудников и достижения цели. Эта модель организации рабочей деятельности отвечает естественному образу мышления и поведения мужчин, в силу чего им трудно представить свое рабочее место и свою работу как-то иначе. Конечно, мужчинам такая система, такая рабочая среда благоприятствует больше, чем женщинам. Мужчины лучше свыкаются с правилами, предписанными и заведенными распорядком. Они просто не сознают, что необходимы какие-то изменения. Кредо мужчин «не трогай то», что работает. Женщин же такая модель организации рабочей деятельности не удовлетворяет. Она не согласуется с присущим им образом мыслей и действий. Для женщин такая модель командования и управления – суть нечто, что они должны терпеть и к чему должны приспосабливаться каждый день только ради достижения успеха. Это одна из основных причин того, что добрая половина женщин, с которыми мы встречаемся на наших семинарах, подумывает об уходе из своих компаний. С объективной тяжелой реальностью женщины сталкиваются обычно сразу по окончании университета, последнего учреждения, в стенах которого они и их сокурсники противоположного пола еще пребывали в атмосфере подлинного командного духа, сотрудничества и единения, пока не вышли в реальный мир. Устроившись на работу, большинство мужчин быстро и естественно осваиваются в корпоративном мире, тогда как многие женщины, желающие утвердиться и быть принятыми, как мужчины, обнаруживают, что они оказались в некоем странном мире, который бы они преобразовали совершенно по-другому, будь у них малейший шанс. Две различные модели командной работы отражают разные пути и способы, которыми мужчины и женщины вступают в деловой мир. Вот несколько подходов, которые мужчины и женщины склонны практиковать на работе и в коллективе. Что говорят мужчины? Мне кажется, что целесообразнее уделить первостепенное внимание и сосредоточиться только на каком-то одном вопросе. А если думать обо всем сразу, то ничего не будет сделано. Я предпочитаю работать один. Не хожу на совещания. Меня выводит из себя пустая болтовня, когда в это время я мог бы переделать все свои дела. Я могу сделать больше, когда знаю, чего конкретно от меня ждут, и предпочитаю делать свою работу в своем ритме. Что говорят женщины? Важно думать не о чем-то одном, а сразу о нескольких вещах. Слишком много взаимосвязанных аспектов, и что-то можно упустить из виду. Идеи приходят в голову, когда я имею возможность задавать вопросы другим и отвечать на их вопросы. Эффективность работы и отношения на пути к ней так же важны, как и достижение самой цели. Оба подхода к командной работе – эффективные модели. Обе работают хорошо. Но рабочая среда и рыночные отношения претерпели за последние 30 лет огромные изменения. Сегодня на рынке труда столько же женщин, сколько мужчин. И экономика уже больше не внутренняя, а мировая, и становится все более и более разнообразна. Модель централизованного планирования и принятия решений, работавшая хорошо в индустриальную эпоху, больше не является самым эффективным способом управления и преуспевания в сложном мире современного бизнеса. Модель организации бизнеса, которая доминировала и управляла миром труда и коммерции на протяжении поколений, постепенно уступает место модели, более целесообразной в нынешнюю эпоху мировых информационных технологий, модели, основанной на принципе сотрудничества, стиле ведения бизнеса, который в действительности более сообразуется с образом мыслей и действий женщин. Стоит взглянуть на проблему немного глубже. И вы вынуждены будете признать, что мужская модель работы есть главным образом продукт психологии мужского мозга. Способы, которыми мужчины организуют индивидуальное принятие решений, сосредоточение на одной приоритетной проблеме, незамедлительное действие, подобны способу, которым мужчины инстинктивно обустраивают мир вокруг себя. А переделать то, что прочно сцементировалось, очень трудно. Хотя культура с мужским доминированием адаптируется к изменяющемуся миру бизнеса, изменить мужскую закоснелость не так-то легко. Как бы там ни было, поняв природу друг друга, мужчины и женщины найдут способы совместной работы, которые будут дополнять, а не противоречить природным инстинктам другого пола. Научный аспект. У женщин, в отличие от мужчин, более крупная, более развитая лимбическая система. Нейронная структура, представляющая собой совокупность отделов мозга, гипоталамус, гиппокамп и миндалевидное тело, и играющая ответственную роль в регуляции эмоций и мотиваций. Гиппокамп участвует в механизмах памяти, сохранении и трансформации кратковременной памяти в долговременную. И хотя он менее активен у мужчин, он вдвое больше и гораздо более активен у женщин. У женщин также больше связей с эмоциональной составляющей их мозга. Они более эффективно обрабатывают и кодируют эмоциональные переживания в своей долговременной памяти, активнее вспоминают их и устанавливают связи между ними. Поэтому воспоминания об эмоциональных событиях у женщин более богатые, более насыщенные, чем у мужчин. Они способны устанавливать в памяти мгновенные связи с событиями прошлого, которые мужчинам могут казаться широкими обобщениями. Женщины склонны относить на свой счет свои ощущения. В стрессовом состоянии женский ум может наводниться воспоминаниями о разногласиях и спорах из прошлого. Когда мужчина ведет себя каким-то определенным образом, женщина склонна припоминать все его или других мужчин похожие поступки и делает вывод: все мужчины ведут себя так. Миндалевидное тело в мозге мужчины значительно крупнее, чем у женщины. Его непосредственные нейронные связи с другими зонами отклика мозга позволяют мужчине быстро реагировать на сенсорный сигнал, сосредотачиваться на внешних факторах и действовать незамедлительно. И если женщины склонны принимать все на свой счет, мужчины склонны приписывать проблему действию внешних факторов, не вспоминать прошлые события и концентрироваться на текущей ситуации. Они реагируют на свое окружение быстрее, чем это делают женщины, потому что мысли мужчин не заполнены многочисленными эмоциональными связями с происшествиями в прошлом. В результате мужчинам, в отличие от женщин, труднее вспомнить прошлые события или выявить сходства и связи. Это выражается в ответной реакции. Другие мужчины, может быть, и ведут себя так, но меня обвинили в том, чего я, насколько помню, не делал. Различие лимбических систем женщин и мужчин приводит к тому, что они по-разному инстинктивно защищаются и отстаивают себя и других на протяжении тысячелетий. Женщины защищаются посредством размышления, установления связей и улучшения. Мужчины обороняются посредством быстрых решений, концентрации на чем-либо одном и немедленном действии. Они не обременены пространными раздумьями или эмоциями. Когда женщин или мужчин не уважают, не считаются с ними, не ценят по достоинству на рабочем месте, они склонны винить в том начальство или коллег. Женщины работают в изначально мужской среде, с доминированием мужчин, поэтому они составляют гендерную группу, члены которой чаще всего чувствуют пренебрежительное отношение к себе, контроль над собой и сомнения в своей компетентности. Женщины чаще подвергаются социальной исключенности и, как следствие, склонны возлагать вину за это на мужчин. Если ситуация не меняется, женщины начинают сознавать, что они отдают больше, чем получают. Они больше не могут сосредотачиваться на тех аспектах своей работы, которые им нравятся. Они все больше задумываются над своей ролью, заведенным порядком и поведением коллег, что вызывает в них чувство недовольства. Со временем то, что женщины поначалу ценили в своей работе или в своей компании, что сначала давало им удовлетворение и самореализацию, отходит на задний план, остается только воспоминанием. Спустя время женщины начинают меньше ценить свою работу, а некоторые и вовсе увольняются, но многие другие остаются и замыкаются в себе. Постарайтесь отговорить ее увольняться. Две вещи поразили меня, когда я входила в лондонский офис Элиты. Оживление на входе и напряженное выражение на лице женщины-администратора за стойкой одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся программным обеспечением. Элита стяжала в компании репутацию прекрасного и незаменимого IT-технолога. Вот почему Антонио, ее шеф, вице-президент по развитию информационных технологий в европейском регионе, попросил меня встретиться с ней и отговорить увольняться. Чтобы глубже вникнуть в ситуацию, я побеседовала с Антонио и сотрудниками из его управленческого персонала. Мне нужно было выяснить, что понуждало Элиту к увольнению, объем работы или служебные отношения. Антонио мне показался очень компетентным топ-менеджером, всецело ориентированным на достижение цели и уверенным в сбалансированности своего подхода к сотрудникам-мужчинам и женщинам. Несколько раз он говорил о себе как о человеке гендерно просвещенном, но, однако, все до единой женщины в его команде думали иначе. Каждая считала, что перерабатывает, а ее все равно недооценивают. Более того, ни одна из женщин из штата Антонио никогда не поднималась по карьерной лестнице до уровня выше начальника отдела. Когда я разговорилась с Элитой, она сразу перешла к делу. «Слишком поздно, я уже ушла. Я люблю эту компанию и свой коллектив, я легко справляюсь со своей работой, но я чувствую, что меня используют, а теперь я знаю, что никогда не получу повышения, и так и останусь на этой должности». Прошлый месяц стал последней каплей. Мне необходимы были выходные. Сыну нужно было удалить гланды. Антонио это знал, и все же он вызвал меня на работу в день операции. И даже не спросил меня о самочувствии Иэна, все еще мучившегося от сильной боли. Видите ли, у него ко мне была настоятельная просьба, на поверку оказавшаяся не такая уж и важной. Антонио всего-навсего хотел получить преимущество над вице-президентом по IT в азиатском регионе, чтобы занять вакантную должность директора по информационным технологиям. Он был в отчаянии от того, что его презентация состоится на день раньше презентации коллеги. Я знаю, если Антонио получит повышение, я его место не займу, несмотря на то, что у меня самый большой трудовой стаж и лучшие результаты аттестации по методу 360 градусов, чем у любого из директоров в его команде. Все коллеги подтвердили мое соответствие занимаемой должности. Когда я поделилась комментариями Элиты с Антонио, он был и ошеломлен, и огорчен. Ему даже в голову не приходило, что чувствовала и как переживала Элита из-за того, что он напрочь забыл о ситуации в ее семье. Он был смущен и начинал все активнее обороняться. Он задумался об отношении к женщинам в своем коллективе, с трудом припоминая случаи, когда мог поставить их в неловкое положение или заставить думать, что их недооценивают. Затем Антонио показал мне документы, которые представил чуть ранее в кадровую службу. В случае его повышения Элита должна была стать его преемницей. Нет инерции мышления. Гендерные роли сильно изменились с 1960-х годов, что только усложнило наши ожидания друг от друга. И бизнес тоже стал другим за эти 50 лет. И все же мужчины и женщины за все это время так и не узнали ничего друг о друге и продолжают пребывать в неведении относительно того, чем живут и руководствуются в работе представители противоположной гендерной группы. Мы никак не можем понять, что мы не одинаковые, и остаемся невежественными людьми, продолжая считать себя одинаковыми, ожидая друг от друга одинаковых действий и реакций. Пора перестать предписывать женщинам поступать так же, как поступают мужчины, и обвинять мужчин за поведение, свойственное мужчинам. Когда мы поймем наше различие, стиль нашего общения начнет изменяться, и наши ожидания будут питаться реальностью, а не предположениями и допущениями. Мы обретем гендерно-чуткое сознание и, как следствие этого, начнем прикладывать больше усилий, чтобы понимать, принимать и ценить друг друга. И мы сознательно смоделируем рабочую среду, в которой мужчины и женщины смогут преуспевать вместе. Каждый раз, когда мы спрашиваем у женщин их мнение о поведении мужчин на работе, многие выражают разочарование. Хотя у женщин есть множество причин считать так, как они считают, и их потребность чувствовать себя уважаемыми и ценимыми на работе справедлива и обоснована. И их обобщение типа «все мужчины ведут себя так и должны измениться» звучат как обвинения в адрес мужчин. И когда женщины говорят, что они хотели бы, чтобы мужчины изменились, мужчины склонны слышать в этих словах намек на свои недостатки. И тогда мужчина начинает обороняться, потому что желание женщины улучшить его он воспринимает как критику. Обоснованные или нет обвинения в адрес мужчин, как правило, влекут за собой одно из двух возможных последствий, а то и оба разом. Они либо замолкают, либо прибегают к активной и аргументированной самозащите. Как мы видели, мужчины обычно пытаются найти доказательства тому, что обобщения женщин неверны. А это усиливает стремление женщин еще больше обвинять мужчин. Как это вы не понимаете? А ведь существует гендерно-грамотный способ для женщин выразить свои потребности, а для мужчин понять и вести себя сообразно пожеланиям женщин. Ключ – общение. Гендерно-чуткие женщины умеют облечь свой разговор в форму, понятную мужчинам. Они сознают склонность мужчин расставлять приоритеты и выполнять работу последовательно. Они понимают, что для мужчин важны не столько способы выполнения работы и усилия, затраченные на это, сколько конечные результаты. Гендерно-грамотные женщины также знают, что мужчины открыты для восприятия новых идей и решений, если они находят их более эффективными для достижения поставленных задач. Гендерно-чуткие мужчины лучше сознают то, как их поступки истолковываются женщинами. Они понимают, что женщины ориентированы на достижение поставленной цели точно так же, как и они, но и сознают, что женщины придают такое же значение движению к цели, как и конечному результату достижения этой цели. Женщина стремится к сотрудничеству. Лучшие идеи осеняют ее, когда она задает вопросы и сама отвечает на вопросы. Чем лучше мужчины и женщины будут понимать различия в мышлении и поведении друг друга и их проявления, как инстинктивные, так и культурные, тем глубже они смогут постигнуть мотивы представителей другой гендерной группы. Женщины осознают, что поступки мужчин зачастую бывают непреднамеренными, а мужчины сознают, что женщины воспринимают мир иначе, нежели они. Чем лучше мы понимаем друг друга, тем больше ценим наши различия. А чем больше мы их ценим, тем чаще ищем пути к личностной взаимодополняемости, противопоставляя ее соперничеству в стилях работы. Личная жизнь – невысказанная просьба. Женщины полагают, если что-то работает, оно может работать еще лучше. В женщинах природой заложено улучшать окружающую среду и людей, близко контактирующих с ними. Но это не всегда срабатывает по отношению к мужчинам. В попытке женщины изменить или улучшить его, мужчина усматривает намек на наличие в себе каких-то недостатков. Он начинает чувствовать себя нелюбимым, непонятым и неоцененным. Он занимает оборонительную позицию и будет стремиться давать отпор любым попыткам исправить его или указывать, что и как делать. Предложить мужчине совет, в котором он не нуждался, значит допустить, что он не способен самостоятельно обдумать вопрос и выполнить задачу. Женщина может руководствоваться самыми лучшими побуждениями в своей попытке улучшить человека или ситуацию, но мужчина в роли объекта будет считать, что его контролируют, не ценят за то, какой он есть на самом деле, и что сомневаются в его способности на самостоятельное действие. Частым способом, к которому женщина прибегает в попытке изменить поведение мужчины, выступает указание ему на то, что он делает неправильно, и выражение недовольства, опосредованно или в форме жалобы претензии. «Когда ты ставишь машину справа, мне трудно выйти утром из дома. На днях я опоздала на работу. Сьюзи нужно отвезти на концерт во вторник после школы. Ты придешь домой раньше меня, но если ты не сможешь отвезти ее на машине, я попрошу соседа. Детям нужно помочь сделать домашнее задание после обеда. Я не могу мыть посуду и помогать им одновременно». Когда женщина видит в мужчине проблему, это ограничивает его способность списать неудачу на действия внешних факторов. Это препятствует его возможностям понять ее нужды и найти наиболее эффективный путь к решению. Но когда женщина представляет проблему как некое внешнее обстоятельство, он может рассматривать ее отдельно от себя и эффективно сосредоточиться на решении вопроса для них обоих. За любой жалобой или претензией стоит невысказанная просьба. Если мужчине нужно дать понять, что он должен что-то сделать, просто попросите его. Вместо обсуждения проблемы женщине стоит предложить решение, приемлемое для нее. «Почему бы тебе не ставить машину слева, а не справа? Тогда мне будет легче выходить из дома по утрам». «Ты не забудешь отвезти Сьюзи на ее концерт во вторник? Ты бы мне очень помог этим». «Ты не поможешь детям сделать домашнее задание после обеда? Тогда мы сможем провести больше времени вместе вечером». Внутреннее побуждение для женщин заключается здесь не в попытке изменить самих мужчин, а в стремлении изменить собственный подход к формулированию и подаче своих потребностей. Мужчины хотят быть опорой и поддержкой, они хотят быть полезными, они хотят чувствовать себя нужными и ценными. Мужчины хотят предлагать все лучшее, что в них есть своей партнерше, они хотят быть решением, а не проблемой для нее. Женщина должна найти способ, как, через собственные поступки и реакции, выявить то лучшее, что есть в мужчине. Ей следует формулировать, что именно она хочет, в манере, отвечающей им обоим. Это заставит его делать вещи, которые он уже перестал делать, и даже подстегнет его стараться при этом изо всех сил, потому что он узнает о ее нуждах и будет действовать ради их удовлетворения, а не обороняться против изменения своего поведения.